катался он здорово, но мне было скучновато, потому что я все время представлял себе, как он целыми днями тренируется, чтобы потом кататься по сцене на роликах. Глупое занятие. А после него началась рождественская пантомима. Ее каждый год ставят в Радио-Сити на Рождество. Вылезли всякие ангелы из ящиков, потом какие-то типы таскали на себе распятие по всей сцене, а потом они хором во все горло пели «Приидите, верующие». Здорово запущено. Знаю, считается, что все это ужасно религиозно и красиво, но где же тут религия и красота, черт меня дери, когда кучка актеров таскает распятие по сцене? А когда они кончили петь и стали расходиться по своим местам, видно было, что им не терпится уйти к чертям, покурить, передохнуть. В прошлом году я видел это представление с Салли Хейс, и она все восторгалась. Ах, какая красота! Ах, какие костюмы! А я сказал, что бедного Христа, наверное, стошнило бы, если бы он посмотрел на эти маскарадные тряпки. Салли сказала, что я богохульник и атеист. Наверное, так оно и есть. А вот одна штука Христу, наверное, понравилась бы. Это ударник из оркестра. Я его помню с тех пор, как мне было лет 8. Когда родители водили сюда меня с братом Салли, мы всегда пересаживались к самому оркестру, чтобы смотреть на этого ударника. Лучше его я никого не видал. Правда, за весь номер ему всего раза два удавалось стукнуть по этой штуке, и все-таки у него никогда не было скуки на лице, пока он ждал. Но уж когда он, наконец, ударит, у него это выходит так хорошо, так чисто. Даже по лицу видно, как он старается. Когда мы с отцом ездили в Вашингтон, Алли послал этому ударнику открытку. Но, наверное, тот ее не получил. Мы толком не знали, как написать адрес. Наконец, рождественская пантомима окончилась, и запустили этот треклятый фильм. Он был до того гнусный, что я глаз не мог отвести. Про одного англичанина, Алика, не помню, как дальше. Он был на войне и в госпитале потерял память, выходит из госпиталя с палочкой, хромает по всему городу, по Лондону, и не знает, где он. На самом деле он герцог, но этого не помнит. Потом встречается с такой некрасивой, простой, честной девушкой, когда она лезет в автобус. У нее слетает шляпка, он ее подхватывает, а потом они вдвоем забираются на верхотуру и начинают разговор про Чарльза Диккенса. Оказывается, это их любимый писатель. Он даже носит с собой Оливера Твиста. И она тоже. Меня чуть не стошнило. В общем, они тут же влюбляются друг в друга, потому что оба помешаны на Чарльзе Диккенсе, и он ей помогает наладить работу в издательстве. Забыл сказать, что девушка — издатель. Но у нее работа идет неважно, потому что брат у нее пьяница и все деньги пропивает. Он очень ожесточился, этот самый брат, потому что на войне он был хирургом, а теперь уже не может делать операции, нервы у него ни к черту. Вот он и пьет, как лошадь, день и ночь, хотя, в общем, он довольно умный. Словом, Алик пишет книжку, а девушка ее издает, и они загребают кучу денег. Они совсем было собрались пожениться, но тут появляется другая девушка, некая Марсия. Эта Марсия была невестой Алика до того, как он потерял память, и она его узнает, когда он надписывает в магазине свою книжку любителям автографов. Марсия говорит бедняге Алику, что он на самом деле герцог, но он ей не верит и не желает идти с ней в гости к своей матери, а мать у него слепая, как крот. Но та другая девушка, некрасивая, заставляет его пойти. Она ужасно благородная и все такое. Он идет, но все равно память к нему не возвращается, даже когда его огромный датский док прыгает на него как сумасшедший, а мать хватает его руками за лицо и приносит ему плюшевого мишку, которого он обцеловывал в раннем детстве. Но в один прекрасный день ребята играли на лужайке в крикет —